По милости Ликс, Ревен едва не стер ноги бича погибели до земли, чтобы добраться к Аваддону, но теперь жалел, что утруждал себя. Она разбудила его среди ночи, наведя на мысль, что намечается какое-то чувственное приключение. Однако вместо этого его ждали внутренности и пророчества. «Великий волк явится в Аваддон», — сказала она, бросив ему на колени горсть теплых и влажных органов. «Его горло обнажится, когда к тебе приблизятся огненные волки-близнецы. Перережь его, и белая нага из легенды явится к тебе с откровением». Ревен поперхнулся от смрада гниющего мяса и уже был готов оттолкнуть ее прочь, когда увидел, что ее глаза молочно-белого цвета и без зрачков. Так бывало с его матерью, когда он был молод, и сказанное ею всегда сбывалось. «Гор?» – спросил он вместо того, чтобы ударить ее. «Гор будет в Аваддоне?» Но она обмякла, и ее не смогли привести в чувство ни соли, ни пощечины. Несмотря на опасения Кианы Курион и Кастора Алкада, Ревен немедленно собрал домашник и направился на север, к Аваддону, с 10 своими рыцарями. С ним отправились 2 сыновей, Эгелик и Бенон, а средний, Осгар, остался в Луперкалии в качестве правителя. И вот после целой ночи изнуряющего перехода вокруг отрога плоскогорья Унсар и среди земледельческих пейзажей ничего. Их почтенные машины, словно обычные пехотинцы, ожидали от Эдараки Хакон сообщения о том, когда можно выдвигаться. По позвоночнику Ревена проходили спазмы отвращения от того, что эта лишенная юмора свинья из армии не дала ему места в боевом порядке. Бич погибели отреагировал на его злость, скребя землю когтистой лапой. Предупреждающий ауспик залил сенсориум красным светом, а орудия с визгом сервоприводов набрали энергию. Боевые горно-рыцари взревели, и ближайшие резервы армии попятились. «Мы должны быть за этим хребтом, отец», — произнес Эгелик, старший сын Ревена. «Почему мы не сражаемся?» «Потому что Молях захватили чужеземцы», — прошипел Беннон, младший. «Когда Империум явился сюда, они отрезали нашему дому яйца». «Довольно», — бросил Ревен. Беннону было почти 30 лет, и ему следовало быть умнее. Однако мать души в нем не чаяла и ни в чем ему не отказывала. Его манеры были грубы, а высокомерие настолько же чудовищно, как ощущение своего права. Сын во многом напоминал Ревену его самого в юности. Только Беннон не обладал его обаянием и харизмой, которые сглаживали надменность и придавали ей вид уверенности. Однако в данном случае был прав и Беннон. «Идем со мной», – произнес он, покидая область, куда их поставили, и вышагивая среди траншей редутов. Приблизившись к переднему краю сражения, Ревен подключился к боевым кагитаторам командного бункера Эдараки Хакон. Сенсориум заполнили загруженные данные, и бич погибели зарычал в предвкушении. Он чуял кровь и слышал грохот выстрелов. Это была война, настоящая война. Возможность испытать себя в схватке с более интересным врагом, чем бродячая Малагора или стая ксеносмилусов. Ревен чувствовал отголоски всех воинов, кто управлял бичом погибели до него. Слышал, как их общая шипучая жажда боя пульсирует в его теле, будто глоток сло. Ревен сомневался, что смог бы повернуть назад, даже если бы захотел. Он шагал сквозь мешанину складов боеприпасов, троянцев, артиллерийских окопов и войск заднего эшелона. Его рыцари следовали позади, похваляясь врагами, которых намеревались сразить. Впереди земля резко поднималась вверх, а небо бурлило, словно фантасмагорический шторм, сверкая, как схватка богов в небесах. В сенсориуме настойчиво раздавались предупреждения, помеченные личным опознавательным символом маршала Хакон. Он не обращал на них внимания и двигался дальше, шагая к краю утеса. До края дамбы было 0.5 километра, и пространство между ней и утесами представляло собой раскуроченное, горящее кладбище искореженного металла. Адский ландшафт с пылающими кратерами, множеством разбитых танков и сотнями расчлененных тел. Тысячи гигантских воинов пробивались вперед за тяжелыми прорывными щитами. Те давали эффективную защиту от ручного оружия и даже орудий среднего калибра, но просто не годились против тех пушек, которые на них нацелила Хакон. После каждого наступления оставался шлейф тел, лишенных конечностей трупов и рек крови, которые заполняли воронки красными озерами. Ревену никогда не приходилось видеть столько космических десантников. Он даже не представлял, что их вообще может быть столько. Бич погибели тянул его разум, понуждая действовать, выступить со славой и разнести один из надвигающихся клиньев щитов на куски. «Ну же, отец!» – убеждал Беннон. «Давай сокрушим их! Будем поочередно разбивать каждый на части, пока не опрокинем весь фронт!» Ему хотелось отдать приказ. О, как же ему хотелось отдать этот приказ! «Да, мы могли бы сокрушить одну, возможно, две, а может, даже три стены щитов, но и только», – произнес он, чувствуя, как бич погибели, разгневан его отказом идти. «А затем нас задавит артиллерия и повергнет пехота. Недостойная смерть. Едва ли подобающая рыцарям». В ответ на сопротивление его рыцарь пустил по позвоночнику спазм нейрорезонанса, и Рэйвен дернулся от его силы. Когда он открыл глаза, его взгляд тут же привлек к себе лендрейдер с дополнительным бронированием, который проломил ракритовый волнолом, упал на противотанковые надолбы и раздавил их своим весом. На задней части защиты обоих траков реяли знамена, каждая с символом вставшего на дыбы волка. Выстрелы выбивали искры из брони лендрейдера, и Рэйвен увидел, как в борт, где до этого срезало правый спансон, пришлось прямое попадание лазпушки. Она должна была пробить отверстие внутрь машины, но вместо этого энергия выстрела рассеялась в момент попадания, и танк окутался огненным цветком, от которого вспыхнули два знамени с волками. «Световой щит», — произнес он, узнав такую же технологию, как в ионных щитах бича погибели. «Его горло обнажится, когда к тебе приблизятся огненные волки-близнецы». «Луперкаль», — сказал Рэйвен,